Ведь он не виноват, что попал в плен. Во время войны многие попадали в плен. Зачем же их за это наказывать? Если бы все сдались в плен, Гитлер бы завоевал страну. Во время войны не о своей шкуре нужно думать, а о родине. Но ведь умирать не хочется никому. Тем более бессмысленно умирать. Что значит бессмысленно? Люди умирали с именем Сталина на губах. Я ненавижу твоего Сталина. Он убил моих родителей. Серафима Антоновна зачастила к Соломиным. Она шла на звуки Машиного рояля, как охотничья собака на запах дичи. Выпив с утра горячего молока с печеньем, Маша надевала длинные, специально сшитые у портнихи для музицирования платья, поднимала крышку рояля, укрепляла ее на штативе, отбирала ноты и начинала свой день с Моцарта или Бетховена. Через полчаса раздавался звонок в дверь, и Вера, предварительно глянув в глазок, впускала крокодильшу. Почтенная Серафима Антоновна никогда не приходила с пустыми руками. Приносила либо букетик цветов для пианистки, либо какую-нибудь особенную конфетку или шоколадку для Машустика, либо полезную статью в газете или журнале, с которой непременно должен ознакомиться каждый грамотный человек. Маша, прервав усилием воли игру, угощала крокодильшу кофе, от запаха которого ее тут же начинало тошнить. А потому визиты крокодильши ассоциировались у нее с отвратительными позывами, мутными волнами, подкатывающими горлу откуда-то из самой глуби живота. Крокодильша внимательно вглядывалась в лицо Маши своими цепкими, как репьи, маленькими глазками неопределенного цвета, при этом без умолку болтая. Рассказывала, как ужасно храпит Сан Саныч, и ей пришлось изолировать его в кабинете, как часто у него после рыбалки открываются геморрои. «Очевидно, они там нарушают режим», — говорила крокодильша, держа двумя пальцами чашечку кофе, при этом изо всех сил оттопыривая короткий толстый мизинец. Что значит нарушать режим, крокодильша не поясняла, а Маша не спрашивала. Она сидела, глядя в одну точку, где-то за правым ухом крокодильши, и старалась подавить в себе поднимающуюся тошноту. Еще крокодильша, подавшись вперед всем телом и понизив свой похожий на цыплячий писк голос, доверительно сообщала о том, что у нее был ранний, в 40 лет, климакс, а потом, через 3 года, врачи обнаружили опухоль и удалили ей матку. С тех пор мы с Сан Санычем не поддерживаем никаких интимных отношений, рассказывала крокодильша. Как-то он сказал мне, что женщина без матки — это все равно, что водка без градусов. Сначала было обидно до слез. Ведь сам же, сам виноват, что у меня опухоль выросла. Врачи сказали, что это от абортов, а я их, помню, 18 сделала. Ой, милая моя, заклинаю вас на правах матери, никогда не делайте абортов. Помимо всего прочего, это еще и страшное унижение для женщины. В Машином животе теперь творилось что-то невообразимое. Муть поднималась все выше и выше, горло уже начинали корежить спазмы. К тому же, продолжала крокодильша, не спуская с Маши своих глазок репьев, однажды я сделала аборт, когда ребенку было уже 18 недель. Помню, мы крепко повздорили с Сан Санычем, и он, хлопнув дверью, уехал в командировку. Мы жили в ту пору в коммунальной квартире. Дочки все время болели, а меня по утрам просто выворачивало. От соседей стыдно было. С нами жила интеллигентнейшая пара пожилых научных работников. Подозреваю, в их жилах текла дворянская кровь. И я помню, приглядывалась на кухне к Варваре Николаевне, стараясь перенять ее манеры. Так вот он уехал, ни звонка, ни телеграммы, дочки одна с ангиной, другая все время сопливит. Думаю, куда же мне тут младенца заводить? Всего две комнатушки, пеленки вешать негде. Да и злость у меня такая на Сан Саныча, что убила бы его, чем попало. Сестра старшая мне и говорит, есть у меня одна старушка-акушерка, искусственные роды вызывает. На дом приходит, берет продуктами либо мануфактурой. Крокодиша шумно прихлебнула кофе и поставила чашку на блюдце. У Маши слегка улеглось внутри, и лоб покрылся испариной облегчения. «А у нас комнаты снежные, и двери между ними нету». Сестра завесила дверной проем покрывалом, включила дочкам радио, обеденный стол застелили клеенкой. Маша сидела точно завороженная, не в силах шелохнуться, отвратительная. Изнаночная сторона жизни имеет свойство притягивать к себе почти с такой же силой, что и прекрасная. Маша боялась слова пропустить из рассказа крокодильши, хотя был он ей невыносимо мерзок. Старушка была маленькая и сморщенная, как печеное яблоко, но руки у нее оказались очень сильные. Она ощупала мой живот, больно надавливая на него кончиками своих холодных пальцев, потом положила мне под ягодицы подушку, велела согнуть ноги в коленях и расставить их как можно шире. Я лежала совсем голая, под низко спущенным абажуром, и дрожала от холода и страха. Старушка порылась в своем чемоданчике-балетке, достала металлическую воронку с длинной изогнутой трубкой и велела сестре принести из кухни кастрюлю с горячей водой. Она, как мне показалось, со злостью запихнула мне между ног воронку, велела сестре, держи ее за ноги, а развела в кипятке какой-то желтоватый пенящийся порошок, набрала полный ковш и стала лить в воронку. Мои внутренности точно огнем ожгло. Я вскрикнула, сестра зажала мне рот ладонью. Старуха сказала, ты ей, главное, ноги держи, чтобы меня не побило. Сейчас она затихнет, я ей эфира дам понюхать. Она поднесла к моему носу пузырек, по телу разлила слабость. Я больше не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, хотя помнила и чувствовала все, что со мной делают. Маше казалось, что крокодильше доставляет удовольствие вспоминать и рассказывать обо всем этом. Точно она смакует мельчайшие подробности, когда-то давно пережитой боли и унижения. Старуха стучала ребром ладони мне по животу, лила в воронку кипяток, снова стучала, потом навалилась на мой живот всем телом, и мне, помню, стало нечем дышать. «Кровь!» — услышала я испуганный вскрик сестры, и старуха вытащила из меня воронку, сполоснула ее в кастрюле и быстро кинула в чемодан. Сказала сестре, «Через час позвонишь в больницу, одень ее и уложи на кровать», и пол затри у нее начались схватки. Она дала мне еще понюхать свой пузырек, захлопнула балетку и ушла. Я видела словно издалека, как сестра одевает меня, помогает лечь на кровать, укутывает одеялом. Потом она быстро вымыла столовые полы. Оказывается, посреди комнаты стояла кровавая лужа, поставила на место стол, заслала его скатертью и даже водрузила на его середину вазу с бумажными розами. Я чувствовала, что вся подплываю кровью. Начались сильные боли и схватки. Из больницы приехали почти мгновенно после вызова. Она была у нас за углом. Меня сходу положили на операционный стол, и я потеряла сознание. Утром нянечка сказала, что у меня был мальчик. Мы с Санычем, помню, так хотели сына. Сам виноват. Я потом еще долго болела, а сестра, царство ей небесное, за дочками смотрела. Саныч у меня в ногах ползал, когда приехал, и рыдал, словно баба. Я же нисколько не переживала. У меня целый месяц все нутро огнем горело. Хоть бы одному из мужиков такое испытать. Нам в тот же год квартиру хорошую дали. Саныча директором завода сделали. Я прислугу наняла. Приходящую, правда. Крокодильша говорила еще что-то, но Маша уже не слышала ее. Новая волна мути с головой захлестнула ее. Она вскочила, опрокинув стул, бросилась в ванную, рвала ее мучительно и с болью. Она помнит, что крокодильша дала ей выпить какую-то жидкость, пахнущую мятой. Помнит, что вдвоем с Верой они отвели ее в спальню, уложили на кровать и накрыли до подбородка одеялом. Крокодильша уселась у нее в ногах, Маша впала в дрему полузабытье. Ей чудился обитый цинком стол, над которым светил злой глаз лампы. По столу ползали змеи, сплетаясь в отвратительно скользкий шевелящийся клубок. Одна из змей подняла голову, высунула раздвоенный язык и беззвучно зашипела. Машу охватил ужас, и она очнулась. Крокодильша все так же сидела в ногах, не спуская глаз с Машиного лица. — Бедняжка, — сказала она, — зато у вас, наверное, будет мальчик. Меня тоже в тот раз страшно рвало. Обеих дочек я носила очень легко. Скажите вашему мужу, чтобы он вас берег. Впрочем, я сама ему об этом скажу. Мужчины подчас бывают бесчувственны, как истуканы. Но это не от злого умысла, уверяю вас, просто они никогда не бывали в нашей шкуре. Она похлопала Машу по ногам и встала. Маша видела сквозь скованную ее дрему, как крокодильша подошла к окну, выглянула на улицу, побарабанила толстыми пальцами по стеклу. Маша снова куда-то провалилась, только на этот раз ей не снилось ничего, кроме сплошного мрака. Когда она проснулась, крокодильши в комнате уже не было. Скоро пришла из школы Машка и, бросив портфель, уселась за рояль. Она подбирала какую-то знакомую мелодию, но Маша не помнила, где и когда ее слышала. Ей сладко дремалось под музыку, чудился какой-то экзотический цветок с прозрачными желтыми лепестками, раскачивающийся на тоненьком стебельке. Внутри цветка дрожали капельки росы. Маша открыла глаза и улыбнулась. Машка стояла и смотрела на нее, восхищенно разинув рот. — Ты была во сне, такая красивая! Это из-за музыки, да? Спи, а я буду играть тебе. Спи, мамочка, спи!